из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. Я понял. Там они занимаются эвакуацией раненых. Сейчас будут выходить к тебе, Сила. Понял меня, прием. Сила. Кто будет выходить ко мне? Абонент 11. Там будут выходить. Калибр будет выходить к тебе, прием. Сила. К нам будут выходить. Абонент 11. Да, к вам. Сила. Понял. Раненых эвакуировать? Абонент 11. Да, там порядка 60 человек раненых, даже больше, прием. Сила. Я понял. Абонент 11. Всех медиков организуй к себе, прием. Сила. Я понял. Остатки второго штурмового отряда 131-й бригады также получили задачу на выход в район ЦПК ИО имени Ленина. Из радиопереговоров 131-й бригады. 234-й. 11-й, я 234-й, прием. 234-й. Ты, 11-й, я сила 01, прием. Абонент 11. Камин, я слиток, прием. 234-й. Слиток. 234-й. Слиток, я сила 01, прием. Абонент 11. Я слиток, слушаю тебя, прием. 234-й. Слиток, где старший? Абонент 11. Старшего аппарата, прием. Связист, за камин 23. Калибр, я камин. Как слышишь меня, прием. Абонент 11. Камин, я слиток, прием. Связист, за камин 23. Неразборчиво. Я камин, как слышишь меня, прием. Абонент 11. Слышу нормально. Вам нужно уходить влево, в зеленку. Зеленка здесь, парк имени Ленина. Примечание автора. Там вас ждут, прием. Абонент 11. Камин, как ты меня понял, прием. В свою очередь, в эфир вышел абонент с позывным «Сила» и сообщил, что с его стороны будет оказана помощь для обеспечения выхода подразделений бригады. Стоит отметить, что помощь действительно была оказана, однако в силу непреодолимых причин помощь пришла с запозданием. Из радиопереговоров 131-й бригады. Сила 1. Я сила 01, прием. Абонент 11. Я 11-й, прием. Сила 1. 11. Неразборчиво. Связист, за камин 23. Слиток, повторите информацию для камина. Абонент 11. Камин, тебе нужно уходить вместе с калибром. Влево в зеленку. Маленькая зеленка, там написано ЦПК, его, прием. Неразборчиво. Связист, за камин 23. Понял, с калибром нет связи. Сила 1. Сейчас надо срочно вам дать информацию. Неразборчиво. Послушай меня, я сила 01, прием. Абонент 11. Вас слушаю, сила. Сила 1. Сейчас вам будет подмога, поняли, с моей стороны. Вы поняли, нет? Абонент 11. Я не понял, говори медленнее, пожалуйста, прием. Сила 1. Я сила 01. Не торопись с действиями. Сейчас с моей стороны к тебе пойдет подмога. Ты понял, да? Абонент 11. Я понял вас, камин, вы слышите меня, прием. Сила 01. 11-й, не рискуй, мы тебе поможем. Тут есть кому помочь, понял, да? Абонент 11. Я вас понял, прием. Сила 1. То, что ты хочешь мне прислать, я буду встречать. Тут будет кому им помочь, понял, да? Абонент 11. Я тебя понял, прием, понял. Неожиданно на связь вышел абонент с позывным Савина, калибр 10. К сожалению, установить личность этого абонента, выходившего в эфир посредством рации в танке, нам не удалось. Абонент просил штаб срочно связаться с разведчиками на товарной станции БМП-2 номер 018 и номер 236 и сообщить им, чтобы они подошли к вокзалу для оказания помощи, ибо сам с ними связи не имел. Необходимо было также организовать арт-удар, чтобы прикрыть отходящие с вокзала подразделения. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Слиток 11. Я калибр 10, ответьте мне. Прием. Сила 1. Так, по той дорожке, с которой я тебе раньше разговаривал. Тот, кто к тебе пойдет, он будет знать, что ты калибр 10, понял, да? Калибр 10. Я калибр 10. Прошу на связь, срочно прошу на связь. Слиток 11, прием. Абонент 11. Я слиток 11, прием. Калибр 10. Слиток 11. Мы... У нас принято решение. Уходить. Принято решение уходить. Очень много раненых и убитых. Поэтому нам нужна поддержка артиллерии. Подде. Абонент 11. Не понял, не понял. Говори медленнее. Прием. Калибр 10. На приеме. Неразборчиво. Найти наших разведчиков. Где они пропали? Мы не можем их увидеть. Сориентируй, чтобы они поспешили сюда и помогли вывести раненых и убитых. Абонент 11. Не понял, не понял. Повтори медленнее. Прием. Калибр 10. Внимательно слушай. Я говорю, у нас принято решение уходить, уходить. Как понял меня, уходить. Для этого нам необходимо, чтобы разведчики, которые пошли к нам на помощь, разведчики, чтобы они прибыли к нам сюда. К нам сюда. Потому что... Неразборчиво. Понятно или нет? Нам надо уходить. И с 17.00. 17.00 должна работать артиллерия. Должна работать артиллерия по тем целям. По тем целям, которые были последними, последними. И последний раз они стреляли. Сюда, прямо к нам, понял меня? Абонент 11. Я понял, нужна работа артиллерии по целям, которые были... делали раньше. Так, прием. Калибр 10. Правильно понял. Правильно понял, ха. В 17 часов они должны начать стрелять. В 17 часов. В 17. Абонент 11. В 17 часов. Я понял, прием. Калибр 10. Наших разведчиков, разведчиков, которые пошли к нам. Они к нам не попали. Попробуйте их вывести на нас. С ними связи у нас тоже нет. Поэтому, пожалуйста, найдите разведчиков и передайте им приказ. Прибыть к нам сюда. Помочь вывести раненых и убитых. Абонент 11. Я вас понял, я вас понял. Сейчас к вам будет идти слева помощь. Солидная помощь, прием. Калибр 10. Когда она придет? Когда она придет? У нас уже нечем держаться. Абонент 11. Помощь от силы, и пойдет. Пойдет от силы. От них 2,5 километра до вас, прием. В разговор вклинила сила 1. Сила 1. Сейчас, говорит сила 01. Говорит сила 01 для вас. Решение сами принимайте. Но сейчас с моей стороны для вас пришла помощь. Большая такая, нормальная. Калибр 10. Сила. Неразборчиво. Подсылайте быстрее помощь. У нас уже очень сложное положение. Очень сложное положение, как поняли, прием. Сила 1. Я знаю, понял все. Калибр 10. Когда ждать помощь? Абонент 11. Сила, давай помогай вывозить людей, прием. Калибр 10. Я все понял, до связи, все понял, до связи. Сила, мы вас ждем, ждем и надеемся на вас. Офицер-связист принялся вызывать разведчиков, пытаясь продублировать поставленную им ранее задачу на эвакуацию раненых из района вокзала. Тем не менее, разведчики на связь не вышли. Мы полагаем, что в этот момент они занимались организацией собственного отхода из района товарной станции и не приняли вызов по рации. Не исключено также, что они вели диалог с правозащитником Сергеем Ковалевым на других частотах, о чем речь пойдет ниже. Несколько раз абонент с позывным «Калибр-10» просил поторопиться с оказанием помощи по вывозу раненых, однако в конечном итоге это привело лишь к напрасной потере времени. Из радиопереговоров 131-й бригады. Нож-38. Я нож-38, прием! Абонент 11. Не понял, кто говорит, прием! Нож-38. Нож-38, прием! Абонент 11. Горец, ты, прием! Нож-38. Доктор, я, прием! Абонент 11. Доктор, слушаю тебя, прием! Нож-38. Что случилось? Неразборчиво. Что, раненые есть? Абонент 11. Есть! Порядка 60-70 человек, прием! Нож-38. Где они находятся, прием? Абонент 11. Где ты находишься, прием? Нож-38. Хорь 55. Хорь – одна из координатных сеток Грозного на военных картах. Абонент находился на северных скатах Терского хребта в районе горы Истребиной. Примечание автора. Абонент 11. Стой там, прием! Нож-38. В каком они состоянии, скажи, прием! Абонент 11. У вокзала, прием! Нож-38. Когда их ожидать, прием! Абонент 11. Что говоришь? Нож-38. Когда их ожидать, прием! Абонент 11. «Не знаю пока, не знаю! Еще не вывели их оттуда, прием!» «Нож 38. Нахожусь в ожидании, жду, на приеме, прием!» «Абонент 11. Жди, жди, на приеме, прием!» «Нож 38. Я вас понял, понял вас, прием!» «Абонент 11. Десятый, я 11, прием!» «Абонент 11. Я 11, прием!» «Нож 38. Прием!» «Абонент 11. Десятый, я 11, прием!» «Абонент 11. Кто сейчас выходил, прием!» «Абонент 11. Я 11, прием!» «Нож 38. Цать, я нож 38! Он забыл!» «Неразборчиво похоже на свою радиостанцию, прием!» «Нож 38. Я нож 38, прием!» «Нож 38. Ты знаешь, где я располагаюсь, прием!» «Нож 38, неразборчиво. Прием!» «Сила 03, прием!» «Сила 1. Сила 0! Сила 03, прием, при!» «Слиток 11. Горец, я 11, прием!» «Слиток 11. Горец, горец, я 11, прием!» «Абонент 11. Помощь огнем нужна или нет, прием!» «Калибр 10. Нужна помощь!» «Неразборчиво. Много раненых!» «Абонент 11. Помощь по вызову раненых, понял?» «Калибр 10. Она еще к вам не вышла!» «Абонент 11. Вышла, вышла, уже вышла! Свяжись силой! Ты там рядом с ним, силой свяжись, прием!» «Калибр 10. Понял, понял, связаться!» «Неразборчиво. Силой! Помощь вышла!» «Абонент 11. Сила, сила, я слиток, прием!» «Нож 38. Кто на связи? Я доктор, прием!» «Калибр 10. Сила, я калибр 10, прием!» «Абонент 11. Сила, сила, я слиток, прием!» «Нож 38. Вас плохо получаю, вас плохо получаю!» «Калибр 10. Сила, я калибр 10, прием!» «Калибр 10. Сила, я калибр 10, прием!» «Сила, я калибр 10, прием!» «Неразборчиво. Калибр 10. Сила, я калибр 10, прием!» «Калибр 10. Слиток, я калибр 10. Нам нужна помощь, помощь вышла или нет?» «Абонент 11. Какая помощь нужна, прием!» «Калибр 10. Нужно вывозить раненых, раненых и убитых!» «Неразборчиво. Абонент 11. Все, что есть, задействуйте! Увозите в сторону силы! И просите там у них помощь прямо на месте! Никак не можем выйти на них, прием!» «Калибр 10. Понятно, уводить в сторону силы!» «Абонент 11. Калибр, ты меня понял, прием!» «Калибр 10. Уходить уже не на чем!» «Неразборчиво. Абонент 11. У тебя что там, совсем ничего нету, прием!» «Калибр 10. Неразборчиво. Мало очень!» «Неразборчиво, удрученно. Понятно!» «Абонент 11. Не понял, не понял, прием!» «Неразборчиво. Абонент 11. Не понял я тебя, не понял, калибр, прием!» «Калибр 10. Точно неизвестно, сколько осталось техники!» «Абонент 11. На то, что осталось, грузите, грузите и увозите в сторону силы, прием!» «Калибр 10. Понятно!» «Неразборчиво. Увозим в сторону силы!» «Абонент 11. Где старший? Старший где? Прием!» «Калибр 10. Старший!» «Абонент 11. Да, где старший? Прием!» «Калибр 10. Здесь! Ну, там, внутри! Я!» «Неразборчиво. Из танка! Танк стоит на улице!» «Абонент 11. Я понял, понял! Нужно передать старшему! Чтобы грузили на все, что осталось, и вывозили, вывозили! Там брали еще на месте помощи и опять вывозили, прием!» «Калибр 10. Понял, все понял, передаю!» «Абонент 11. По тебе огневое воздействие идет или нет, прием!» «Калибр 10. Да, огневое воздействие идет!» «Абонент 11. Огневая помощь нужна или нет, прием!» «Калибр 10, неразборчиво!» «Абонент 11. Старшего, старшего мне нужно, чтобы вышел на аппарат, прием!» «Калибр 10. Неразборчиво. Похоже, на не может выйти на аппарат. Нужна артиллерия!» «Абонент 11. Пусть старший скажет мне, когда и куда ударить, прием!» «Абонент 11. Не понял, кто говорит, прием!» «Калибр 10. Калибр 10 говорит!» «Абонент 11, неразборчиво. Что ты говоришь?» «Калибр 10, неразборчиво. Когда и куда стрелять?» «Абонент 11. Пусть старший выйдет, старший!» «Неразборчиво. Пускай! Прием!» «Калибр 10. Старший выйти не может!» «Абонент 11. Но пусть другой, там у него есть, второй есть!» «Калибр 10. «Камин 23, я калибр 10, прием!» «Абонент 11, слиток, прием!» «Калибр 10, мы не можем связаться с камином! Выйти на камин 23! Скажите, пусть он!» «Неразборчиво!» «Пригонит к нам сюда, на помощь!» «Абонент 11, не понял, не понял, повтори медленнее, прием!» «Абонент 11, калибр 10, я слиток 11, прием!» «Калибр 10, слиток, я калибр 10, прием!» «Абонент 11, что ты сказал? Говори медленнее, прием!» «Калибр 10, свяжитесь с камином, чтобы он подгонял свою технику к нам для эвакуации раненых!» «Абонент 11, калибр, калибр, где ты находишься, скажи мне? Место, точка стояния, прием!» «Калибр 10, прием, местонахождение, вокзал!» «Абонент 11, сколько у тебя до калибра старшего метров, прием?» «Калибр 10, метров 150!» «Абонент 11, понятно!» «Калибр 10, горец 82, я калибр 10, прием!» «Первый!» «Первый, я второй, как меня слышишь?» «Второй, слышу нормально!» «Первый, слышишь нормально, да?» «Калибр 10, горец, ответь!» «Первый, больше никого не слышу сейчас!» «Второй, мне все слышно!» «Первый, кого слышно?» «Калибр 10, горец, я калибр 10, прием!» «Первый, хорошо!» «Калибр 10, горец, я калибр 10!» «Неразборчиво!» «Калибр 10, я калибр 10, прием!» «Второй!» «Первый, принимаю тебя на тройку, настройся!» «Абонент 11, уйдите с этой дорожки, блядь! Частота боевого управления, прием!» «Калибр 10, слиток, я калибр 10, прием!» «Абонент 11, я слиток, прием!» «Калибр 10, артиллерию по заготовленным целям на 17.00!» «Калибр 10, слиток, как поняли меня, прием!» «Абонент 11, я тебя не понял, прием!» «Калибр 10, артиллерию на 17.00, по заготовленным целям!» «Абонент 11, повтори, повтори, не понял!» «Калибр 10, слиток, я калибр 10, прием!» «Абонент 11, я слиток, прием!» «Калибр 10, слиток, пусть кали, пусть камин или горец всю технику подтягивает к нам!» «Абонент 11, я понимаю тебя, прием!» «Калибр 10, и на 17 часов артиллерию, по заготовленным целям!» «Абонент 11, я все понял, прием!» «Абонент 11, горец, я слиток 11, прием!» «Абонент 11, я слиток, прием, сила, прием!» «Калибр, я слиток, прием!» «Абонент 11, понял тебя, прием!» «Неразборчиво, абонент 11, кто на приеме, я не понял, прием!» «Абонент 11, камин 20, амин 23, как у вас там дела, прием!» «Связист за камин 23». «Камин 23 на приеме!» «Абонент 11, где старший, старший где, прием?» «Связист за камин 23». «Старший с другой машиной!» «Абонент 11». «Что? Где? Как у вас там дела? Как дела там у вас? Прием!» «Связист за камин 23». «Пока все нормально!» «Абонент 11». «Эвакуация раненых идет или нет? Прием!» «Связист за камин 23». «Пока все нормально, если что, я буду докладывать, как поняли?» «Абонент 11». «Я понял, прием, понял! Да, чтоб на связи постоянно быть!» «Связист за камин 23». «Понял!» Это был последний сеанс связи с подразделениями, находившимися в районе железнодорожного вокзала и товарной станции. Остатки 2-го штурмового отряда 131-й бригады и 2-й мотострелковой роты 276-го полка попытались самостоятельно выйти из занимаемого района.